Глава 11. США. Некоторое время назад. «Да, Джеймс, да. Я скучала. О, да». На огромной кровати лежала прекрасная белокурая девушка, на которой пыхтел светловолосый парень. Он был настоящим красавчиком и находился в отличной форме. Все же в соседней комнате у него был личный тренажерный зал. Но и мотивация. Она, собственно, и лежала под парнем. «Богиня моя», — бормотал тот, выкладываясь на полную. Сейчас он был самым счастливым человеком на свете. Он — сын миллиардера и живет в пентхаусе небоскреба отца, и у него в кровати самая настоящая богиня. Плюс вернулась память о жизни в ином мире. «Да, мой герой, я вся твоя», — постановала богиня и, поджав губки, обмякла. Собственно, как и герой Джеймс. «Ты, как обычно, великолепен». Прекрасная дева провела ладонями по влажной спине парня, чем лишь заводила его. «Мне не хватало тебя, богиня. Этот мир слишком скучен». «Зря ты так думаешь. Пока ты здесь скучаешь, один друид творит зло». «Иван!» — приподнялся парень, с которого мигом слетели сонливость и усталость. «Он самый. Ты знал, что в вашем мире почти нет магии?» спросила богиня, оставляя томный вид и прикрывая глазки, словно она сейчас вырубится. «Да, конечно. Я не ощутил ее здесь». «Стой. Ты сказала «почти»?» Парень выпучил глаза от шока. «Крохи, да и только», — зевала девушка. «Но друиду хватило и этого. Он безнаказанно калечит и убивает людей». «Иван!» — прорычал парень. «Снова он за свое!» «Мне грустно, что мои герои творят зло», — с тоской сказала богиня и, обвив руками парня за шею, поцеловала. «Мне тяжело находиться в этом мире, я устала. Прощай, мой герой». Богиня вспыхнула желтыми шариками света и развеялась, оставив парня одного. В ином мире ему было 370 лет, но здесь ему лишь 24. Молод, горяч, импульсивен и... «Я по-прежнему герой», — пробормотал парень, встав с кровати. Он подошел к панорамному окну с видом на огромный город, который, по мнению Джеймса, является сердцем страны. «А герои уничтожают зло». Светловолосый красавчик с практически идеальным телом хищно оскалился. Затем он резко обернулся и направился к телефону, лежавшему на тумбе у кровати. Герою нужно позвонить по очень важному делу. Сам не заметил, как уснул за столом. Благо, дома было тепло и комфортно. Приподняв голову, посмотрел на волков и облегченно выдохнул. Выглядели они нормально. Вай прижималась к брату, а тот дышал ровно, что очень хорошо. Одно плохо. 5 утра. Я бы еще спал и спал. Но раз проснулся, то делать нечего, надо заниматься делами. Но сперва проверил Любаву, которая спала в спальне. Прямо в одежде. Перенервничала вчера и утомилась. Затем сходил к Зан, лосиха еще спала, и вот она дышала уже не так ровно, как Лай. Будить пока не стал, лишь запустил магию, усиливая естественную регенерацию. Пусть отсыпается и восстанавливается, потому что менять бинты будет больно. Чувствую запах гнили. Избежать заражения все же не удалось, но, думаю, я хотя бы смог ослабить это, иначе Зан уже была бы мертва. Главное, чтобы та зараза, которая захватила чудовищного волка, не захватила Зан. Но она мой питомец, и между нами магический канал, так что захватить ее будет непросто. Обнаружена одна форма жизни. Убедившись, что в лосихе нет паразитов, покинул коровник, ставший домом для лосихи, затем вернулся в дом, умылся и привел себя в порядок. После чего сделал себе яичницы и выпил чая из лиловой ази, восстанавливая немного манны. Нужно было решить, что делать. Что за зараза в лесу, как с ней бороться, как защититься от нее. Можно натравить на нее людей, они же искали источник заражения. Правда, вероятно, погибнут люди, в этом я уверен, ибо тот волк был настоящим монстром. Я ему грудь копьем пронзил, а он и не собирался подыхать. А силище и скорость — это что-то запредельное для нашего мира. Впрочем, автоматический дробовик, гранаты и группа обученных солдат, думаю, без особых проблем справятся с этой скотиной, но если не потеряют бдительность, и не попадутся в засаду. Но и тварь будет одна. Что-то мне кажется, что народу все же поляжет немало. С одной стороны, мне-то что? А с другой, вдруг эта зараза связана со мной? Это ведь реально могли сделать черные или белые. Так сказать, чтобы мне жизнь медом не казалась. Они могут. Для них все в мире — это игра. Как и жизни сотен миллионов. Сколько разумных существ убили демоны за 400 лет войны? Уж не менее миллиарда, а то и больше. Нужно подумать, привлекать ли людей со стороны или нет. Но долго думать нельзя, потому что эта зараза может распространяться, поражая новых животных. «Доброе утро». На кухню вышла Любава, и она выглядела так, будто всю ночь тусовалась в клубе, выпивала и танцевала. Ну и спала всего 20 минут. В общем, плохо она выглядела. «Доброе. Тебе приготовить яичницу?» «Спасибо». Любава рухнула за стол и развалилась на нем. «Как Зан и Лай?» «У Зан заражение, и мне нужна будет твоя помощь в смене бинтов». «Хорошо». Девушка поникла, но ожила после завтрака. А затем мы оказались в коровнике, и это было тяжко. Зан выла от боли, ибо бинты прилипли к корке из гноя. Пришлось временно усыпить ее, дабы не дергалась. «Боже, ну и запах!» Любаву чуть не стошнило. Да и видок был тот еще. Глубокие длинные порезы, сделанные когтями волка, гноились, воняли и покрылись коркой. Заражение и правда было сильным, настолько, что я сбегал к родителям и взял лекарство. Да посильнее. Современная медицина творит не меньшие чудеса, чем народная с применением магии, особенно антибиотики и вакцины. Про хирургию я вообще молчу. Одно плохо, что нельзя тот же антибиотик насытить манной. Хотя, может, и удастся, но это высокий риск, что тогда лекарство подействует не так, как надо, или слишком сильно. Так что я дал Зан лекарство и вложил все силы в стимуляцию иммунитета, а также в естественную регенерацию лосихи. Ну и напитал тело поддерживающими отварами. Вот они уже были насыщены манной. С лосихой возились долго, так что устали до чертиков. Мы отмыли Зан, и раны обработали, и бинты поменяли. Теперь осталось ждать. Уставшие мы добрались до дома, просто легли в кровать, до часа полтора лежали. Я отдыхал и восстанавливал манну, а Любава перенервничала и вырубилась. Вот если бы Любава научилась лечить, она бы смогла выжечь всю заразу из тела Зан. Но чтобы обучить девушку такому, понадобится немало времени. Хотя, может, попробовать ассистента ей создать? Будет сложно, но я попробую базовую модель, самую простую, которой учат начинающих магов. Сперва, правда, нужно научить Любаву читать заклинания, и имею я в виду не понять, что там написано, а магическую активацию. Это и есть чтение заклинания. Да, решено, буду учить чтению, ну и писать книгу магии. Все же ассистент — это заклинание длиной в книгу. Встав с кровати, проверил Зан. Она спала и восстанавливалась. Затем проверил волков, и звери уже проснулись, да требовали жрать. Лай выглядел куда лучше Зан. Сейчас он вилял хвостом и строил из себя тяжелораненого, но раны его были в порядке, как и укус на шее. Зубы того монстра не вошли слишком глубоко, так что обошлось без тяжелых последствий, а заразу, которая гарантированно была на зубах, победил иммунитет и отвары. «Рррр!» — удивился волк, когда я поставил перед ним деревянную чашу, полную гречневой каши. «Рррр!» — зарычал он, когда увидел мясо в каше. «Волки так-то кашу не едят. Но у меня особые волки, которые сейчас переварят даже железо. Шучу, конечно, но их организмы и правда невероятно сильны. Мясо же было нежнейшим и разваренным, отчего едва ли не стало тушенкой. Так волку будет проще есть. Точнее, волкам, потому что Вай тоже захотела каши. Что ж, это было предсказуемо, так что я готовил на двоих сразу. А пока готовил еду, записывал заклинания. Нет, писал я не вручную, а выжигал на бумаге с помощью магии. Да, это транжирство, но... как бы объяснить? Если я напишу простые символы, Любава при их прочтении ничего не создаст. Никаких заклинаний. Нельзя сказать «огненный шар» и появится шар из огня. Нет, это так не работает. Хотя вру, это работает, если ты обращаешься к источнику своей силы, к примеру, к силе могущественного демона или богини. Демонопоклонники могли обратиться к черному, и, произнеся заклинание, сотворить магию. Причем своей силы у них нет, лишь та, которую им даровал Черный, так что и заклинание по факту создает он. Обычные маги, к которым отношу себя и я, творят магию с нуля. Как выразился Акира, мы создаем программный код, а демонопоклонники сразу запускают программу. Как выяснил Акира, наш великий девственник, манна — это такая штука, которая по воле мага может сделать что угодно, так что ее легко программировать. И чем точнее отдаешь ей команды, тем меньше потратится манны на ее исполнение. Но на вопрос, почему манна все это умеет и как понимает, что мы от нее хотим, Акира лишь пожимал плечами. Никто не знает этого. Ладно, вернусь к заклинанию. Каждый символ — это программный код. Любави не нужно понимать его, ей нужно активировать его. Но это далеко не самое сложное, ведь сложнее всего удержать заклинание от разрушения. Тут нужны усидчивость и терпение, чего у Любавы сильно не хватает. И еще один момент. На запись заклинания уходит уйма сил, так что, записав один лист А4, пришлось отдыхать и восстанавливаться. А там Любава проснулась, да началась суета в доме. Вот смотрю я на носящуюся по кухне девушку и понимаю, будет тяжело. Но есть парочка идей. К примеру, зелье медитации. Оно поможет сосредоточиться. Попивая чай, я еще немного понаблюдал за Любавой, а затем занялся работой. Нужно сделать больше стрел. Да и оружия нужно больше. Весной же займусь укреплением сада. Уверен, как сойдет снег, ко мне попрутся всевозможные враги. Зимой же... убийцы на лыжах? Ха, здесь одни только сугробы в метр с лишним высотой. А особенно весело людям будет перебираться через ограду и кусты. Вот только я забыл, сегодня же день, когда приходит Святослав. Выглядел парень получше, чем в прошлый раз. «День добрый», — улыбался... «блондин?» Похоже, он покрасился. А я образ немного изменил. Понятно, холодно ответил я, пожимая руку мужчины. Его внедорожник припарковался перед домом на расчищенной площадке. Любава регулярно снег убирает. Что не так? Напомнил одного нехорошего человека, но неважно. Пошли в дом. Ага. Джеймс. Самый мой нелюбимый герой. Нарцисс, клинический идиот, но человек с невероятной харизмой. Он мог уговорить людей даже на невероятную глупость, а девушки... О, Джеймс перетрахал едва ли не всех героинь. Он так самоутверждался. Вечно пытается везде быть первым, всех сделать своими, а также любит присваивать себе чужие заслуги. Очень надеюсь, что больше никогда в жизни не увижу его рожу. «Ой, какие у тебя большие собаки!» Поражался Святослав, увидев волков на кухне. Я их не успел убрать, да и ладно. И да, мы перешли на «ты», все же уже сравнительно давно знакомы. «А они не кусаются?» Парень подошел к Лаю и Вай, лежавшим у печи. Зверюги присели и замахали хвостами. «Ты не кусаешься?» — спросил я у волчицы и протянул руку. Она как оскалит волчью пасть и вцепится в мою руку. Святослав тут же шарахнулся назад, а эта шутница отпустила мою руку и, встав на задние лапы, передние положила мне на плечи и начала вылизывать щеку. Ну все, все. Я схватил зверюгу за передние лапы, поставил волчицу на пол, да обернулся к Святославу. Если не обижать их, они очень мирные. Понятно. Парень не решился подойти ближе и просто сел за стол. «В последнее время самочувствие у меня куда лучше. Может, я выздоровел? В прошлый раз ни один паразит не вышел». Я подошел к нему и запустил сканирование. «Обнаружено несколько жизней». «Нужно усилить лекарство», — покачал я головой. «Скорее всего, паразиты затаились из-за лекарства. Но это было предсказуемо». «Думаешь? Ну, может, не стоит?» Молодой мужчина всем своим видом показывал, что не хочет продолжать лечение. «Давай так. Если сегодня никто не выйдет, отложим лечение, скажем, на 3 месяца». «Хорошо». Святослав обреченно вздохнул, и его можно понять. «Я сделал лекарство помощнее, и когда парень принял его, ему было плохо, очень плохо. Все же это сильнодействующий яд. Его крутило, ломало, а потом были полтора часа в туалете, и только поправившийся парень вновь вышел истощенный. А еще грустный. «Ты был прав. Вылезла одна. Но огроменная!» Рухнув на стул, Святослав распластался на столе. «Это было жутко. Обнаружено несколько жизней». «Да, но это было еще не все», — обрадовал я его. «Если хоть одна зараза останется, они вновь наплодятся». «Понимаю. И спасибо, что настоял. Когда мне вернуться?» «Думаю, через месяц можно повторить. Весь этот месяц пей отвары». «Кстати, я нашел лекарство, которое имеет схожий состав, но с витаминами. Может, его пить?» — спросил тот, удивляя меня. «Но платить я буду как прежде», — поправился он. «В теории можно, но под твою ответственность. Все же я ручаюсь за качество трав, из которых делается отвар, а вот насчет других лекарств не уверен». «Пожалуй, лучше твое буду пить. Не зря же говорят, лучший враг хорошего». Он рассмеялся, а я вспомнил другую поговорку. «Работает, не тронь». «О, Святослав!» — к нам вошла Любава, одетая в сарафан. «А ты, как обычно, прекрасна. Ей-богу, завидую Ивану». «А как же жена?» — спросила хитрая лисичка. Именно такой выглядела ее мордашка, а шла девушка к холодильнику. «Развожусь я с ней. И сужусь», — удивил нас Святослав. «Пытаюсь доказать в суде, что она намеренно заразила меня паразитом». «Зачем?» «Ну так, чтобы не платить ей половину всего, что я заработал честным трудом». «Нет, я про зачем заразила? Деньги? Бизнес?» «Любовник», — хмыкнул Святослав. «Он и подготовил Аню, да все организовал. Сама-то она, дура, не сообразила бы организовать такое». «Фу, какая она мерзкая!» Любава поморщилась, и я с ней согласен. «Но доказать факт измены не удалось, так что сужусь по поводу болезни. И пока что дело идет тяжко. Разве что мною заинтересовались врачи, мол, как вы смогли избавиться от паразитов. Что им ответить?» «Игнорируй. Ну или скажи, что нашел врача с экспериментальным и очень болезненным лечением». «Хорошо», — кивнул он мне. «И, кстати, мне тут Кристина звонила. Спрашивает, может ли она привести подругу. У той проблема по женской части. Забеременеть не может. Делали ЭКО, но пока не выходит». «Могу попробовать, но ничего не обещаю. Еще не занимался таким». «Спасибо. Эта жена далеко не последнего человека. Аж замминистра сельского хозяйства и торговли области. Если удастся помочь, это будет неплохим подспорьем в случае проблем». «Придется постараться», — согласился я. «Но нужно подготовиться. Подвезешь до деревни?» «Да, конечно». Когда Святослав очухался после лечения, мы поехали в деревню. «Симпатичное место. Тихо, спокойно. И люди на вид хорошие», — подметил блондин, пока мы ехали по деревне. «Дорога здесь была очищена, так что проблем с движением не имелось». «Так и есть. Но говнюки все же имеются». «Ну а куда без них? Они повсюду. Вопрос лишь в их концентрации». Трудно не согласиться со Святославом. Но вот мы и приехали, и я, пожав парню руку, пришел к родителям. Отец, как обычно, был в магазине, мать вела хозяйство, ребятня в школе или детском саду, так что дома было тихо. Вскоре я сидел за компьютером и читал касательно ЭКО и женских болячек, размышляя о том, в чем может быть проблема. И есть идея. Жаль, Святослав уже уехал. Ладно. Закончив здесь, помог матери с работой по дому и поспешил к ферме, но передумал и направился в магазин. Вот только... «Думаешь, ты лучше нас? А теперь, а?» Услышал я возглас, подходя к школе, мимо которой я должен был пройти. Там за школой стояли три парня, кого-то прижимая к стене, и ладно бы это обычная пацанская разборка, но... «Ты лишь доказал, что я права!» — раздался знакомый крик. «Оля!» Перескочив невысокую ржавеющую ограду, рванул к пацанам. «А давайте проучим ее!» — предложил полный парень. Он был слева. «Да что-то боязно!» — ответил худой паренек, что был справа. «У нее брат, слышали, что учудил? Мне сыкотно!» «Потому что ты девственник, и пипирка у тебя крохотная!» — заржал толстый. «Вот и лишился девственности!» «А давайте, а то она больно дерзкая», — зарычал Центральный. «Уроды, вас всех арестуют!» — прокричала Оля. «Мы еще несовершеннолетние, кто нас арестует?» — зарычал Центральный и вытянул руку. Но я схватил его за плечо. «Я не арестую, я вас просто закопаю в землю, и вы сдохнете», — спокойным голосом произнес я. «Ваня!» — крикнула сестра с разбитым носом и красной щекой. «Слов нет, просто малолетние ублюдки!» «Бежим!» — крикнул Толстый и рванул с места, а с ним и Худой. «Отпусти меня, урод! Я на тебя жаловаться буду, заявление напишу!» — кричал парень, которого я держал. Плотный, нос пятаком, рожа наглая. «Бить детей нельзя, это уголовно наказуемо, да и бессмысленно, особенно таких. Тут нужен хороший такой воспитательный момент. Жалуйся, пиши. Но ты понимаешь, на кого ты руку поднял и кого пытался изнасиловать?» «Мы шутили!» — крикнул тот. «Ей только 14». «Мы шутили!» «Ясно», — покачал я головой и заулыбался. Да так, что парень перепугался до чертиков. «Но я тоже умею шутить». «Отпусти меня!» — крикнул тот. И я отпустил, отчего парень упал на снег. «Когда будешь срать кровавым поносом, подумай над своим поведением. Ну а если не придешь к нужному выводу, ну, сам все увидишь». Я еще раз улыбнулся ему и, взяв за руку Олю, повел в школу. «Ты попал, Ласточкин, попал!» — крикнул он нам вслед. Пусть кричит. Вечером его ждет сюрприз. «Почему ты не сказала, что у тебя проблемы в школе?» — спросил сестру, взяв из рук ее портфель. «Проблем особых не было. Петрухин приставал, но я отшивала его. Но сегодня я оказалась одна, без подружек, и меня натурально поймали, да утащили сюда». Оля прижимала платок к носу, так как кровь все еще текла. Я же вздыхал, пытаясь понять, это проклятие белое или совпадение. «Теперь к тебе никто не будет лезть». «Что ты ему сделаешь? У него родители, те еще конченые уроды, сам же знаешь. Сыночек старосты же», — ворчала Оля. «И да, что-то припоминаю. В городах есть мэры, в деревнях и селах глава сельского поселения. Его еще старостой называют. Но можно сказать, что это мэр на минималках. Старую вишню все называют деревней, но по факту это село. Все же тут школа есть, церковь и детский сад. Ну и староста. Весьма опасный человек. Он может усложнить жизнь всех деревенских. Ну или, к примеру, отключить электричество в магазине. Скажет: «Ой, ремонт делаем, потерпите». Вскоре мы пришли в школу. Она небольшая, сельская же. И там учатся с 1 по 11 класс. Но стоит отметить, что в ней также учатся и дети из соседних деревень. Первым делом мы пришли к фельдшеру, пожилой женщине в небольшом кабинете. «Тамара Григорьевна», — обратился я к ней, ибо женщина задремала. «А, Ласточкин», — очнулась женщина, спящая на стуле. А потом перевела взгляд на Олю. «О, боже, милая, ты как так, упала, что ли?» «Мальчики напали и пытались изнасиловать. Едва успел спасти», — объяснил я, а это хваталось за лицо. «Ой, да как же так, куда катится мир?» «Зафиксируйте, пожалуйста, побои в 2 экземплярах». «Хорошо», — закивала та и начала фиксировать все. Я же сделал фотографии на Олин телефон. «А кто из мальчиков? Опять же Жеребцов руки распускал». «Неважно, кто». Не стал я говорить, что это Петрухин, а то испугается еще. «Ну как неважно?» «Это следователю будет важно знать», — перебил я ее, и при упоминании следователя женщина переменилась в лице и стала серьезнее. Но и фиксировать стала более профессионально. «Все, благодарю вас. А теперь окажите, пожалуйста, Оле помощь, а я к директору». Директор школы у нас нормальный мужик. Кое-как держит школу на плаву. За воровством не замечен, но тяжело ему. Непослушные дети, нехватка учителей, да и с финансированием проблемы, что видно по кабинету, в котором не делали ремонта лет 20. Давид Олегович выслушал меня и устало вздохнул. Мы же сидели за небольшим столиком, где директор обычно обедал. «Что я могу сделать сыну старосты? Тут нужно с отцом разговаривать, дабы ремня сыну всыпал и уму-разуму научил». «У меня сложилось впечатление, что это не поможет», — ответил я, и по глазам директора вижу, что он со мной согласен. «Нужно попробовать. Что еще остается делать? Выгнать его из школы? «Мне это не удастся. Скорее, меня самого выгонят». «Понятно». Я вздохнул, и в этот момент открылась дверь в кабинет. После чего внутрь вошел немолодой мужчина и тот паренек с фингалом под глазом и ссадинами на лице. «Староста с сыном?» И, судя по взбешенному выражению лица первого и змеиной ухмылке второго, сейчас начнутся проблемы.